Цутихи Лайт. Этот герой неуязвим, но очень осторожен. Том 3. Приятного прослушивания. Глава 1. Воссоединение и перемена. Я стояла в палатах призыва, где всюду, куда доносился взор, простиралось бесконечное белое пространство. На полу святилища была выгравирована магическая печать. Дышать удавалось с трудом. Стоило мне получить список героев от Верховной Богини Изестеры, я тут же бросилась сюда, судорожно заглатывая ртом воздух. Зачитывая заклинание ритуала призыва, я вновь посмотрела на статус героя, написанный на бумаге. Сердце гулко билось в груди, в глазах поплыло от проступающих слез. Характеристики Сэй сбросились. Скорее всего, он уже потерял свои воспоминания о прошлых приключениях, в которых мы были вместе. Но даже так, ничего страшного, ведь у меня будет возможность встретиться с ним снова. Этого для меня достаточно. Я произнесла имя призываемого героя. Из магической печати вырвался свет, и выбранный герой тут же явился из земного мира. Высокий, с блестящими черными волосами и привлекательной внешностью. От него исходила величественная аура, будто от бога. Должно быть, он отдыхал в своей комнате в родном мире, потому что на нем была простоватая удобная одежда темного цвета, подходящая для дома. Я думала, что больше никогда его не увижу. Я и предположить не могла, что мы так воссоединимся. «Сэя!» Я поспешно отдернула себя, уже собравшись кинуться ему в объятия. «Нет, возьми себя в руки, Листард. Мне следует быть сдержаннее. Сэй больше обо мне не помнит». Продолжая мысленно себя уговаривать, я выпрямилась и изобразила на лице широкую улыбку. К счастью, мне удалось сохранить достойный вид богини, когда я подняла голову к Сэй. «Итак, начнем сначала. Не к чему торопиться. Поэтому Сэя...» И затем я сказала то же самое, что и при нашей первой встрече. «Рада видеть тебя. Я Листарта. Богиня, живущая в небесном царстве, и та, кто призвала тебя из твоего мира в это измерение. Слушай меня внимательно, Рюджин Сэя. Ты станешь отважным героем, что спасет мир Эксфолия от зла». После моих слов повисла напряженная тишина. Сэй внезапно уставился на меня с подозрением, и на секунду я с ностальгией ощутила чувство дежавю. Сэй наконец заговорил. «Листа, ты что вообще несешь?» «А? Чего? Покатите-ка. Он назвал меня Листой? Почему?» «То же самое я слышал в прошлый раз. Это у вас такая стандартная фраза для призванного героя?» «Что? Чего? Ты помнишь меня?» «Разумеется. Я пока не страдаю амнезией». «Невероятно. Этого просто не может быть». «Нет, честно, у меня нет амнезии». «Я не про амнезию. Как? Как ты вспомнил? Когда бог призывает героя, память о предыдущем мире должна исчезнуть». «Не знаю. Просто помню, и все». В ушах вдруг прозвучал голос Верховной Богини Изестеры. Ее слова, сказанные ранее. «Это особый случай». Иначе говоря, Верховная Богиня Изестера оставила воспоминания Сэй нетронутыми. По-другому я просто не могла объяснить происходящее. Какое замечательное исключение. Я была так тронута, что от волнения задрожала всем телом. «Кстати, мой статус вернулся к начальному. И это после всех тех мучений, что мне довелось пережить, чтобы его увеличить? Глупость. Ваша система совсем скверная». Сэй, скорчив недовольную мину, продолжал жаловаться. «Как на него похоже?» Я наблюдала за до боли привычным поведением моего героя, и подавленные в глубине души чувства неожиданно вырвались наружу, словно что-то внутри сломалось под невыносимым давлением. «Сэя, я так по тебе скучала!» Заливаясь слезами и отбросив свою божественную гордость, я с криками кинулась к Сэе, обняла и уткнулась лицом в его грудь. «Я думала, что твоя душа окончательно уничтожена. Думала, что больше никогда тебя не увижу. Я так старалась быть сильной, но мне было так тяжело». После долгих рыданий я отстранилась. Ох! На футболке Сэй проступили темные пятна от слез. На самом деле, не только от слез. О нет, плохо. На мгновение я забыла, как следует себя вести. Он точно меня побьет. Я тут же прикрыла голову руками, но ожидаемой боли не последовало. Чего? Ты не сердишься на меня? Я же испачкала твою одежду. Ты не заметил? Мне без разницы. А? Без разницы? Почему? Алиста. Направленный на меня взгляд Сэй стал серьезным. Я помню, как ты пыталась мне помочь. Перед тем, как погибнуть за использование небесных врат, я вспомнил, что в прошлом ты была для меня кем-то важным. Важным? Именно. Важным? Ты имеешь в виду меня? Да, так и есть. Значит, я для тебя важна, Сэя? Ты права. Не заставляй меня повторяться. На этот раз я пришел ради тебя. В своей голове я услышал голос из Эстеры. И она сказала, что ты отвечаешь за мир сложнее, чем Кибрант. Наказание за мое спасение. Понятно. Значит, ты знаешь? Извини. Можешь подождать минутку? Я отвернулась, избегая пристального взгляда Сэи. Ого! Что? Что происходит? Что за неожиданное развитие? Мир вдруг перевернулся с ног на голову, а я и не заметила. Мое сердце окутало невероятное блаженство, однако я помотала головой. Нет уж, стойте, я не такая дура, чтобы влюбиться за него за такие слова. Мы ведь говорим о Сэе. Если он меня сейчас ударит, я натравлю на него стражу. Нет, не стоит расслабляться. Я подошла к Сэе, сгорая от волнения. Прошу прощения. Я аккуратно взяла его за руки, и все же никакой реакции не последовало. Его лицо оставалось таким же спокойным. Сэй молчал, даже не думая меня колотить. Просто невозможно. Почему он не рассердился? Это определенно знак. Ох, секундочку, еще рано. Мне надо убедиться. Продолжая сжимать его руки, я посмотрела ему в глаза. Кстати, Сэя, давай заглянем к Машуэль, когда у нас будет свободное время, хорошо? Они хотели сходить на горячие источники. Ты же не против? Я ожидала, что он скажет. Не знаю, или отказываюсь. Но Сэй мгновенно бросил. Ты права. Вместо этого я в ответ получила «Ты права?» Я доставил им немало проблем. По возможности, я бы хотел встретиться с ними как можно скорее. Никаких сомнений. Наконец! Наконец! Мое сердце будто взорвалось фейерверком прекрасных цветов. Наконец наш Тундера покорен. Готовьтесь, Машель, я покажу вам силу истинной любви. Тем не менее, мы должны отложить это до конца путешествия. Новый мир сложнее, чем Кибрант, верно? Мне надо тщательно подготовиться. Взгляд Сэй стал пронзительным. Я должен немедленно начать тренироваться. А, так быстро? Ага, как раньше, начну с базовых тренировок. Сэй бросил в мою сторону многозначительный взгляд. Я поняла все без лишних слов. Он хотел, чтобы я вышла из палат призыва. Ладно. Я поняла. Он сохранил свою привычку тренироваться в неподходящих местах. Даже так, я хотела бы побыть с ним в романтической обстановке чуть подольше. Как в прошлый раз, с помощью божественных сил сотворения, я создала для него простенькую кровать, унитаз и вручила устройство вызова. Хорошо. Тогда дай знать, когда будешь готов. Сказав, я направилась к выходу. Чувствую подступающее одиночество. «Алиста!» Сэй вдруг меня окликнул. «Оставляю еду на тебя». «Да!» «Эй, Ария! Знаешь что? Сэй стал очень обходительным человеком. Он меня ни разу не пнул и не бил. Даже грудь не стал трогать». Рада за тебя. Здорово, что в итоге все получилось». Я сидела в комнате старшей богини Ариадоры и рассказывала ей о том, что случилось. Я была так взволнована и радостна, что Эри, услышав мою историю, улыбнулась. «Благодаря госпоже из Эстери, Сэй сохранил свои воспоминания. Уверена, она поведала богам закона о твоем усердии. Я извинилась перед ней за свое грубое поведение, и тебе, Листо, советую ее поблагодарить». Эри нахмурилась. Листо, ты меня слушаешь?» «Ого, да, я слушаю». «Ты сказала, что я должна поблагодарить Верховную Богиню Зестеру, так? Я знаю». «Листо, не надо относиться к этому так серьезно, ладно? Прошлое есть прошлое. Не забывай, Сэй человек, а ты теперь богиня». «Ох, только не снова. Я не забыла, честно. Я отлично все понимаю». «Точно? Ты действительно понимаешь?» Ария вздохнула. «Я беспокоюсь. Вообще, я хотел бы сопровождать вас в этом путешествии. Эксфолия вызывает у тебя множество болезненных воспоминаний. Пусть ты не помнишь свою смертную жизнь, как только ты там окажешься, твоя душа обязательно отреагирует». Она всерьез обо мне переживала, так что я попыталась поднять ей настроение. «Я в порядке, в полном порядке. Все потому, что теперь со мной мой милый любимый. О нет, мне уже пора. Я должна приготовить еду для Сэи. Али, Листа, а как насчет поблагодарить госпожу из Эстеру?» «Прости, я загляну к ней завтра». Я в спешке покинула покой Арии и поторопилась на кухне Божьего Царства. Отношения с Сэи складывались хорошо. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. На следующий день, приготовив Сэи на завтрак рисовые шарики онигири, я направилась в палаты призыва и встретила в коридоре Целсей и Аденеллу. «Доброе утро, Целсей! Сегодня у вас на редкость отличные мышцы. Госпожа Аденелла, а ваши темные круги под глазами такие милые!» Я радостно с ними поздоровалась, и Аденелла с удивлением оглянулась. «Вижу, ты сильно изменилась. Что ж мне сказали? Сэй жив. Понимаю, почему ты так счастлива». Честно говоря, в последнее время я чувствовала небольшое напряжение. Желая проверить, действительно ли Сэй изменился, вчера я приготовила для него тушеное мясо и взяла с собой. Я так нервничала, словно на самом деле кормила страшного зверя, но в итоге набралась смелости и притянула ложку ко рту Сэй. «Сэя, скажи «ам». Просто попробуй, ладно? Ну уже, «ам». Мои руки дрожали от волнения. Сэй мог ударить меня в любой момент. И от ожидания худшего закружилась голова. Однако он спокойно взял ложку в рот и медленно принялся жевать еду. «Вкусно!» «Ага, отлично!» Короче, вот что вчера произошло. Так что сегодня я сделала онигири, чтобы снова повторить свой успех и накормить Сэю, отчего с недавних пор стало немного тревожиться. Каждый раз, когда мы встречались, внутри меня росло беспокойство, но замечая перемены в наших с ним отношениях, я невольно улыбалась. Пока я предавалась своему счастью, Целсей с недовольством пожал плечами. «Эх, так этот герой вернулся. Думаете, мне снова придется с ним тренироваться?» «Ничего страшного, Целсей. Сэй стал намного мягче, чем раньше». «А? Правда?» «Именно. Мы преодолели так много испытаний на Кипранде. Может, поэтому Сэй повзрослел?» Ясно. Погодите-ка секунду. Сдается мне, сейчас он намного слабее меня, раз его статус вернулся к начальному, верно?» «Да, больше мне не надо бояться, ха-ха-ха». Стоило Целсею разразиться истерическим хохотом. «А у тебя хорошее настроение, Целсей». Сэй стоял прямо у него за спиной, со скрещенными на груди руками. «Эй, Целсей, то, что я слабее тебя, не означает, что я не могу развиваться. Обещаю, скоро я тебя догоню. И будь уверен, тебе больше не придется отвлекаться на пироги во время наших тренировок». «О чем? О чем ты говоришь? Прошу, не надо. Я не позволю тебе снова разъезжать на своей спине. Ладно, в любом случае, с возвращением, Сэя. Благодарю за все, что ты сделал, чтобы спасти мир». К моему удивлению, его идиотское поведение вдруг куда-то исчезло, и Целсей протянул Сей руку. «Не беспокойся, Целсей, я буду давать тебе короткие перерывы. Можешь использовать их для своих любимых пирогов». «Правда? Ты разрешаешь мне отдыхать и готовить?» «Разумеется. Отныне я стану уважать твою свободу больше совместных тренировок». Я зашептала на ухо Целсею. «Видите, Сей теперь такой вежливый». «Ох, и правда, неужели?» Сей тем временем резко заявил. «Минутный перерыв, а раз в 5 часов. Сон 3 часа за раз в 3 дня. Идет?» «Конечно нет! Что за ужасный график? Ужасные условия! Как ты предлагаешь испечь что-нибудь за 1 минуту? Я даже яйца в миске сбить не успею!» Хныкающий Целсей, едва не плача, потряс меня за плечо. «Он не стал мягче, не на дюйм. Он скорее превратился в настоящего тирана». «Чего? Странно. Я правда думала, что он стал лучше себя вести с людьми». Оттолкнув Целсея, Аденелла встала перед Сеей. «Сея, забудь о Целсее. Не хочешь потренироваться со мной?» Как только я кинула взглядом Аденеллу, сердце кольнуло ревность. Ее щеки залились краской, а в глазах ясно читалась глубокая любовь. Ох, как она могла! Она же знала о моих прошлых отношениях с Эй, так ведь? Не могла же ее любовная одержимость вернуться после того, как она снова встретила Сею? Я раздраженно хмыкнула и посмотрела на Сею, чтобы увидеть его реакцию. Но тот глядел на Аденеллу с привычным унылым выражением лица. «Аденелла, выглядишь жутко, как и всегда. Чем дольше на тебя смотрю, тем хуже мне становится». «Люблю тебя». Что за ужасные слова? И Аденелла даже не думала на него злиться или что-то отрицать. Какого черта сейчас происходит? Сей был с ней так жесток. Сей перевел взгляд на меня, его лицо слегка смягчилось. «Кстати, Листа, я кое о чем подумал. Я стану тренироваться с Целсеем и Аденеллой одновременно. Это сэкономит нам массу времени». Целсей пораженно застыл после его предложения, а я с улыбкой кивнула. «Ты, наверное, прав. Отличная идея». Развернувшись, Сей направился обратно. Перед уходом он оглянулся. «Алиста, позови меня, когда закончишь готовить. Сегодня я поем в твоей комнате. С тобой все в порядке?» «Ага, никаких проблем». Он потащил за собой упирающегося Целсея, а позади за ними шагала Аденелла. Они вошли в палаты призыва, и я осталась одна. «Вот как? Сея был со мной так нежен? Хе-хе-хе». Я чувствовала слабое превосходство. Ну, думаю, это ожидаемо, ведь мы с Сей в прошлой жизни связаны красной нитью судьбы. Кроме того, мы вместе победили владыку демонов Гебранда. Естественно, мы сильно сблизились. Ничего странного. Несколько часов спустя Сей действительно пришел в мои покои, и я вручила ему еды, приготовленной с любовью. «Онигири вкусные?» «Ага, отлично». «А как тебе салат?» «Ага, отлично». «Плохо. Я слишком счастлива. Пусть в ответ он бормотал одно и то же, но я все равно была так счастлива». Я внимательно разглядывала лицо Сеи, пока он ел мою домашнюю еду, и сердце в груди забилось чаще. «Наверное, если я попытаюсь его поцеловать, это будет слишком навязчиво, да? Может, мне все же стоит попробовать?» Я не смогла его поцеловать тогда, так что если попытаться сейчас, с изменившимся Сеей проблем возникнуть не должно, верно? Я счастливо улыбнулась, и именно в этот момент дверь внезапно распахнулась, и внутрь без стука ворвалась Аденелла. Целсей снова сбежал. «Ясно, я иду. Нам следует его найти и наказать. Как можно жестче». И пока я мечтала о романтической сцене с Эй, он уже поднялся и ушел с Аденеллой. Эх, я снова не смогла его поцеловать. Что ж, не так уж все плохо. Нет никакой необходимости торопиться. Как только его тренировки окончатся, мы останемся на Иксфолии только вдвоем. Вот где у меня будет море возможностей. Отлично. Я готова отправиться на Иксфолию прямо сейчас. Будь она хоть СС-ранга, хоть ССС-ранга, мне все равно, потому что я буду с моим любимым Сэй, и мы вместе окунемся в реки любви. Именно, когда я осознал реальность сложившейся ситуации, душа воспарила на самую вершину счастья. Тем не менее, радость моя длилась недолго, и вскоре все мои мечты обратились в прах, разорванные на куски и испепеленные до основания.